Час, должно быть, уж прошел. Я побоялся за прокурора, вышел позвать его. Тот сначала упирался, не хотел идти, но холод донял. Побрел следом. Поздоровался с Морозом сдержанно, не сразу включился в разговор. Но исподволь осмелел. Еще поговорили, потом раздели и стали сушиться. Морозова бабка что-то на стол собрала, даже бутылочка мутной нашлась. Так посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. И надо сказать, именно тогда впервые открылось мне, что Мороз этот не нам ровня, умнее нас обоих. Ведь случается так, что все работают вместе, по одним правилам, кажется, и по уму все равны. А когда жизнь разбросает в разные стороны, разведет по своим стежкам дорожкам, и кто-то вдруг неожиданно выделится, мы удивляемся. Смотрите-ка, а ведь был как все, кажется, не умнее других, а как выскочил. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали, да заботились о самом будничном — подкрепиться, перепрятаться, вооружиться, да какого-нибудь немца подстрелить, он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию смотрел как бы изнутри и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. И знаешь, даже мой прокурор это понял. Когда мы уж вдоволь наговорились, совсем сблизились, я и сказал Морозу, а может, бросай все эту шарманку, дай-да с нами в лес, партизанить будем. Помню, Мороз насупился, сморщил лоб. А прокурор тогда и говорит, нет, не стоит. Да и какой из него хромого партизан? Он здесь нам будет нужнее. И Мороз с ним согласился. Сейчас, наверное, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот ж когда нельзя будет. Ну и я согласился. Действительно, зачем ему в лес? Да еще с такой ногой. Наверное, и нам будет выгоднее иметь своего человека в сельце. Вот так мы тогда погостили у него и со спокойной душой распрощались. И скажу тебе, этот Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно, мужики передали. Так его уважали, так с ним считались, что, как и раньше, не к попу или к сензу, а к нему ушли и с плохим, и с хорошим. И когда отыскался где-то приемчик, так первым делом передали ему своему учителю, Олесь Иванович. И тот потихонечку стал его покручивать во имя. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное, сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. Селезнев, правда, когда дознался, хотел тот приемчик для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 35 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Тогда сделали так. Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд. У лесной сторожки висела дуплянка на сосне. Туда пацаны их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки. Все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго. И только радость, что это Морозова почта. Особенно, когда немцев из-под Москвы шибанули. Каждый день бегали к дуплянке. Постой, кажется, едет кто-то.